Глава 10. Лицо Флорейции, находящееся на базе техобслуживания, выражало мучение. Периодически под ее ногами раздавался низкий гул. Она видела маленькие куски грязи, падающие с потолка. Они были в серьезных неприятностях. Это было ее честное мнение. Крыльчатый балансер до сих пор получал помощь от крупномасштабных радарных станций, и он воспользовался возможностью перемещаться беспрепятственно, чтобы зажать малыша Магнума в углу. С утесами, пересекающими всю местность подобно паутине, крыльчатый балансер обладал запредельным преимуществом со своей нелепой способностью перепрыгивать через промежутки между утесами. Тем временем дальность перемещения малыша Магнума была ограничена, так что принцесса не могла уворачиваться, как хотела. «Значит, мы получили лишь молчание от индигоплазмы и других наших союзников, которые должны были разбираться с этим с моря. Проклятье!» «Подкрепление, которое у нас было для гарантии того, что мы не проиграем, действует так, словно мы уже проиграли». Если малыш Магнум будет оттеснен назад, крыльчатый балансер направит свой прицел на базу техобслуживания. Должна ли она поднять белый флаг и отступить, прежде чем это произойдет? Если враг будет достаточно великодушен, чтобы отреагировать на белый флаг врага, который начал внезапную атаку, маловероятное событие, но она старалась мыслить позитивно, удастся избежать уничтожения малыша Магнума и базы техобслуживания. Однако они лишатся возможности вернуть солдат, отправленных на проведение неожиданной атаки. Поскольку она не могла связаться с ними по рации, шансы сделать это стремились к нулю, но довести их до абсолютного нуля было совсем другим делом. Это дилемма. Также проблемой стало крайне несвоевременное событие. Если база техобслуживания будет уничтожена вместе со съемочной группой CS, смерть работников СМИ может разжечь нежелательные настроения в народе. Они могут не достичь Верховного парламента, что может привести к отставке ряда советников. Но... Флорейция взглянула на рацию на своем столе. «Если информация, только что полученная нами, правдива, отступление оставит у меня дурное послевкусие. Но также нет причин подвергать риску съемочную бригаду CS, оставляя ее с нами». Разговоры касательно съемочной бригады CS Military Channel были настоящей дилеммой. «Проклятье! Что тут происходит?» — проговорила девушка с тихим стоном. Полевой репортер по имени Моника сидела у стены с обхваченными руками и коленями и беспокойно ерзала. Она относилась к тому типу артистов, которые довольно сильно полагаются на свое лицо и внешний вид. Персонал ТВ-станции безопасной страны, ее менеджеры и некоторые военные офицеры устроили собрание. В результате она одна должна была оставаться в этом самом безопасном месте. Флорейция хотела сказать им, что самое безопасное место находится в кокпите объекта, но ее действительное мнение было в том, что в этом месте оставалась некоторая опасность. Если Моника на мгновение бросит взгляд на лаптоп, что использовала Флорейция, это может привести к тому, что ее застрелят. Однако Моника, похоже, вовсе не осознавала эту опасность. Причина была простой. «Нет, нет и нет. С меня довольно. Железная дорога, армия, интернет или что-то еще. Этот проклятый менеджер сказал, что я буду лучше продаваться, если меня что-то будет отличать от других. Но мне плевать на эти вонючие базы. Да вы издеваетесь надо мной. Если сюда попадут снаряды и мне обожжет лицо, меня не просто будут плохо покупать. Я распрощаюсь со всей карьерой идола». Вот почему. В общем, вся эта задумка с полевым репортером была всего лишь рекламной стратегией, и у нее не было никакого армейского опыта. Большинство ее работ проходило на базах, на которых уже был установлен полный контроль над полем боя, и необходимо было лишь проводить техобслуживание. Она пребывала на них в относительно безопасные периоды между битвами. Было не совсем ясно, осточертело ли ей такое положение дел, или же это было желание зрителей. Но в следующий раз они отправились на базу техобслуживания в относительно опасный период, когда проводилась текущая операция. «И я согласилась освещать военные дела, хотя меня это совершенно не интересует. А этот подонок даже не здесь. Что происходит? Зачем я вообще прибыла сюда, если в итоге вынуждена дрожать на какой-то промозглой базе?» Сидя с обхваченными коленями, Моника качалась вперед и назад и продолжала сыпать жалобы, адресованные скорее Всевышнему, как думала Флорейция. «Будь она проклята! Это горничная! Я выбрала армию только чтобы продемонстрировать возвращение великой Моники. Так почему этого ублюдка Квенсера нигде нет?» «А?» Брови Флорейции выразили замешательство. «Горничная? Квенсер?» Глава 11. Находясь под землей, объект, названный крыльчатым балансером в легитимном королевстве и архангелом в организации веры, устанавливал связь с подразделением, охраняющим военную станцию. Первым высказался контрольный центр большой радарной станции. «Теперь мы сможем победить объект легитимного королевства первого поколения. Он взял инициативу и направился вперед не из уверенности в собственных возможностях, а чтобы выиграть время для отступления базы техобслуживания. В целях безопасности нам следует уничтожить их здесь и сейчас, а не откладывать это на потом. Другой объект, что виден вдали от берега, может уличить момент и приблизиться в любой момент». В ответ Архангел сказал: «Пока нет. Просто победить будет слишком легко. Я не собираюсь проигрывать первому поколению. Однако простым его уничтожением нам не добиться своих целей. Нам следует дождаться шанса заманить его ближе». Четверка обменялась имеющейся у них информацией. Они знали о потерях в каждом подразделении. Они знали, что потеряли обе большие рации. И... «Погоди. Ты имеешь в виду, это скорее алмазная шахта, а вовсе не военная угольная шахта? Это тот тип залежей, который они искали с помощью ультразвукового оборудования? Нет, я полагаю, что изначально это было угольной шахтой. А новое исследование обнаружило неожиданный субпродукт». «Так вот почему армия легитимного королевства внезапно заинтересовалась в полуострове Камчатка и начала эту операцию по установлению контроля над шахтой. Это не более чем война с целью выгоды». «Производство алмазов зависит в основном от таких мест, как Южная Америка, Океания и Африка», — сказала Шарлотта. «Распределение сил в этих областях производства довольно жестко зафиксировано. Часто возникают проблемы в тех местах, где приблизительно имеются залежи. Если открывается абсолютно новый, стабильный источник, это будет равносильно открытию совершенно нового рынка. Любая мировая держава отчаянно захочет прибрать его к рукам. Для нас главный сюрприз был в том, что это не военная шахта», — шокированно сказал Квенсер. Он посмотрел антивоенную публикацию, которую передала ему Мёнри. Она проливала свет на причины, по которым они получали финансирование, и как много людей работало в шахте. Разумеется, они скрывали то, что это была алмазная шахта, так что речь там шла об угле. Согласно указанным там цифрам, в шахте работало 10 500 человек. «И все эти работники являются частью антивоенной группировки внутри организации веры. Они работали за деньги, которые хотели пожертвовать беднякам в легитимном королевстве на постройку колодца с питьевой водой. Ради какого лешего мы вообще тут сражаемся? Координаты внесены в список как военная станция», — добавила Шарлотта. Ее горестное выражение лица, похоже, было связано с тем, что она вспомнила, как наставляла свою винтовку на антивоенного активиста. «Но похоже, что местные рабочие не собираются драться. Причина, по которой мы не видим никаких работников, может быть в том, что все они эвакуировались, как только услышали суматоху сверху. Здесь должны иметься камеры убежища, предназначенные для ожидания спасателей в случае обвала». «Если суммировать, — сказал Хейвия, — наши большие шишки в армии легитимного королевства каким-то образом узнали, что восточное побережье Камчатки наполнено алмазами, и они быстро отправили туда объект, чтобы атаковать шахту, забитую пацифистами. Это отправляет крыльчатого балансера прямо в категорию защитников справедливости, защищающих алмазную шахту». Война не была чем-то из детских комиксов. Почти всегда ее ведут за собой темные интересы людей. Они знали это. Но... «Это уже слишком. Это недвусмысленно делает из нас плохих парней», — бормотал Квенсер, опуская голову. Однако потом заговорила Мёнри, впервые за время этой беседы. «Может, и не так». «Что может и не так, Мёнри?» «Причина, скрытая за этой битвой». Собирая мысли воедино, Мёнри посмотрела в лицо Хейвия, а потом повернулась к Квенсеру и Шарлотте. «Это могут быть и не алмазы». «Что?» — спросил Квенсер. Мёнри единожды слегка тряхнула головой и сказала. «Действия организации веры не дают мне покоя. Если они в самом деле пытались защитить алмазную шахту, стали бы они ждать появления вражеского объекта прямо над ней. Они должны были предсказать, что мы будем вести вторжение со стороны Аляски и Берингового моря. Так что не было бы более разумно установить линию обороны на море». «Но...» — заткнулся Квенсер, но потом он заговорил вновь. «Ты и Хейвия сказали, что крыльчатый балансер может прыгать. Он идеально подходит для этого частично рукотворного Риасового берега. Также тут имеются большие радарные станции. А потому не думаешь ли ты, что он хотел получить максимальное преимущество во время сражения с нашей принцессой? Есть причина намного лучше. А? Квенсер, Хейви и Шарлотта озадаченно взглянули. Мионри пришла к пояснению. Слушайте, эта шахта управляется пацифистами, которые с большей охотой будут говорить с другими силами, чем сражаться с ними. Это редкостная позиция в организации веры. Поскольку они проводят несколько крупных актов милосердия, более вероятно, что они все из какой-то влиятельной группы, а не из сборища разномастных людей с похожими взглядами. Вероятно, они как бельмо на глазу у руководства армии, которое желает продолжения войны. Она прервалась на секунду. Ведь возможно такое, что они хотят истребить их всех во время суматохи битвы между объектами, пока они собрались в одном месте. Квенсер невольно охнул. Тогда информация об алмазах не более чем приманка, чтобы заманить сюда армию легитимного королевства. Организация веры — это группа идеологов, — медленно сказала Шарлотта. Возможно, иногда некоторые идеологии их пугают. Например, та, которая велит прекратить бой. Руководство организации веры без всяких сомнений хочет продолжения этой глобальной войны, чтобы в конце концов выйти из нее победителем. Группировка, распространяющая идеологию мирного урегулирования, оказалась помехой на пути к победе, из которой руководство хочет получить максимальную прибыль. Мионри кивнула. Армия организации веры хочет по-быстрому разобраться с этой антивоенной группировкой, но если они истребят или зачистят их сами, это может привести к дальнейшему распространению антивоенных настроений. Но если антивоенная группировка будет уничтожена объектом той самой мирной державы, которой они собирались помочь, то вера, с которой они к нам относились, может перерасти в ненависть, которая будет куда сильнее, чем обычно, — сказала Шарлотта. На своей заставной службе она, похоже, видела множество негативных эмоций, которые могли завладеть людьми. Ее голос был тихий, но обладал огромным весом. Хейвиэль лихорадочно сказал. «Погоди! Это все слухи! У нас нет подтверждения того, что слова Мёнри правда!» «Это лишь добавляет слухов поверх слухов», — Квенсер указал вверх. «Но я думал, что у принцессы нет шанса на победу, если мы вступим в прямой бой с крыльчатым балансером. Тогда почему мы до сих пор не услышали объявление победы в динамиках туннелей? Если они победили объект, символ армии, они должны устроить в честь этого парад. Сила их аппарата абсолютна. Здесь нет места для чуда. И если принцесса еще не проиграла, разве это не знак того, что организация веры действует странно?» «Ты про то, что крыльчатый балансер не вступает в настоящий бой?» «Он заманивает малыша Магнума ближе к настоящей цели», — быстро сказала Шарлотта. «Не имеет значения, какой именно объект атакует шахту. Если любой объект взорвет ее в ходе битвы, их цель будет достигнута». «Но...» Хейвия пытался найти что угодно, что опровергло бы такое предположение. «Эта шахта тянется на 150 километров вдоль берега и 90 вглубь. Разве может объект так просто уничтожить ее всю?» «Шахта в глубину от 1000 до 4000 метров. Вероятно, больше стоит опасаться ледяной морской воды, а не земли. Если будет поражено несколько определенных точек, хлынувшая морская вода может затопить или заморозить всех внутри». «Если они потом слегка изменят информацию с суматохи битвы до действий врага, равнодушное население организации веры станет поддерживать войну». «Если так и будет, дела станут куда сквернее», — сказал Квенс, озвучивая свои страхи. «Если мы не положим этому конец до того, как принцесса сыграет им на руку, все станет плохо. Сколько людей работает на этой шахте? Вроде в публикации было указано число 10 500. Все они будут истреблены в угоду политике организации веры. Если бы это была обычная шахта, она была бы в большей степени механизированной, и здесь было бы меньше людей. Но алмазная шахта — другое дело. Люди необходимы, чтобы перебирать маленькие куски руды без лишнего повреждения», — без промедлений ответила Шарлотта. Хейви затем сказал. «Но что именно мы будем делать? Нам известно, что армия и организации веры следуют ужасному плану, но как нам их остановить? Пожалуйста, только не говори, что хочешь, чтобы мы сами разобрались с крыльчатым балансером». «Ты говоришь, что собираешься просто остаться здесь?» — слегка вздохнул Квенсер. «Если конечная цель организации веры — это шахта, то это место является самым опасным местом, как по мне». «Дерьмо!» — выдал проклятие Хейвия. Мионри подняла маленькую руку. «Так что вы предлагаете? «Твое подразделение ведь направлялось к пункту 1? Вы собирались задействовать вредоносную программу, чтобы напортачить с коррекцией прицеливания, которую предоставляли большие радарные станции крыльчатому балансиру? Ваше электронное оборудование еще работает?» «Да, но ты ведь не... То, что мы должны сделать, не изменилось». Квенсер повозился с хендхелдом, предоставленным Мюнри, и скопировал вредоносную программу на свой. «Единственное отличие в том, что теперь они знают про нас. Но, судя по вибрациям сверху, крыльчатый балансер должен быть сконцентрирован на битве с принцессой. Мы должны воспользоваться этим шансом и направиться в пункт 1, а там воспользоваться вредоносной программой». «Это проще сказать, чем сделать», — заскулил Хейвия. «Если бы это было расплюнуть, наша грудастая командирша не стала бы с самого начала разрабатывать такой сложный план. Она до самого конца скрывала присутствие принцессы, потому-то у нее не было выбора. Теперь принцесса разрушила этот план, выйдя на сцену. Если мы выдвинемся сейчас, мы лишь зайдем в тупик». «Раз этот план был разрушен, мы не можем надеяться на абсолютную безопасность. Но я бы сказал, что это лучше, чем бежать на 200-килотонную гору стали». «Пропади оно все пропадом! Почему ты никогда не принимаешь мудрое решение просто убежать?» Квенсер и остальные в итоге пошли глубже в туннель. Они направлялись к пункту 1, но на поверхности Земли пролегал путь бесчисленных БПЛА, а также там шла схватка двух объектов. Они выбрали более безопасный путь. «Я не знаю, где они прячутся, но это удача, что поблизости нет рабочих». Эта мысль не имела никакого отношения к человеколюбию. Он просто не хотел быть затоптанным в этих тесных туннелях толпой паникующих людей. Внутренние стены были покрыты гладким пластиком, но в различных местах проступали черные камни. В этих местах туннели были проложены на скорую руку, а в некоторых участках они были вынуждены пересекать бездны по мосту, сделанному из сырой древесины. Их вели через туннели Хейвия и Мёнри, которые пришли из места рядом с пунктом 1. Внезапно Квенсер услышал слабое потрескивание. По пластиковой стене пробежала тонкая трещина. Над их головами до сих пор сражались объекты. Квенсер решил, что вызванная этим вибрация сотрясла весь туннель, вызвав трещину на стене. Но он ошибался. Со звуком разрушения, ударившего в его уши, каменная поверхность раздробилась, и через дыру устремился гигантский механизм. Четверка отпрыгнула и откатилась от механизма как вперед по туннелю, так и назад. Сквозь пыль Квенсер увидел, как механизм врезался в пластиковую стену на противоположной стороне, издав треск. «Силовой костюм?» Вероятно, это не было оружием. Детали на руках и ногах были чересчур толстыми, но в броне были странные промежутки. Механизм, приводящий этот корпус в движение, был отчетливо ясным. Он был спроектирован для легкого обслуживания, а не для защиты. «Дерьмо! Что за черт? Это шахтостроительная модель?» Квенсер слышал, как Хейвия орёт по ту сторону силового костюма. Путь, ведущий к их точке назначения, также был с другой стороны. Говоря иначе, силовой костюм преградил путь Квенсеру. Квенсер почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Это не был рабочий из шахты. Если рабочие были теми, какими их представляли Квенсер и остальные, они бы не стали это делать. «Я знаю, это ты, мерзавец!» Взгляд Квенсера встретился с безжизненной линзой камеры. «Проклятый шпион! Смотри, не надорви задницу от смеха, прячась за этой грудой стали!» Простецкая рука, предназначенная для пробдения породы и раздробления твердого камня, нацелилась в голову Квенсера. Пространство заполнил звук, похожий на прошлифовку тяжелых редукторов. У него не было времени, чтобы увернуться. Толстые пальцы обхватили опрятную голову Квенсера. Хейвия сразу же занес свою штурмовую винтовку. Но из всех людей именно Квенсер велел ему остановиться. «Стой, Хейвия!» «Почему?» «Ты не сможешь прострелить эту толстую броню!» «Но...» Хейвия не убрал взгляд с прицела. Но это было правдой, что его винтовочные пули не способны пробить броню силового костюма. Но если он ничего не сделает, голова Квенсера будет раздавлена через несколько секунд. Внезапно по туннелю разлетелся глухой шум. Он пришел изнутри шахт. Из дыры, проделанной силовым костюмом, возникла новая фигура. Она замахнулась киркой по промежутку в сочленении ладони с запястьем и воткнула туда острие. Силовые костюмы применялись для различных задач, и существовало множество моделей. Но у шахтостроительных моделей не стремились обезопасить герметичность сочленений. Более того, зазоры помогают отводить тепло. Кончик кирки, зашедший в промежуток в броне, впился во внутренние детали механизма, заблокировав движение запястья. Пальцы силового костюма перестали двигаться. Квенсер, висевший на небольшой высоте над землей, повалился вниз. «Ах!» — простонал он, но потом кто-то поднял его за руку с земли. Это не был солдат легитимного королевства. Это была девушка-работник из антивоенной группировки Организации Веры, которая ранее принесла аптечку первой помощи. «Быстрее!» Ее интонация была немного того, но работница говорила на английском языке, который мог быть понят людьми из легитимного королевства. «Это не продлится вечно! Ты должен немедленно убираться отсюда!» В то же время Квенсер услышал глухой шум. Силовой костюм силой двинул своей рукой, из запястья которой все еще торчала кирка. После звука словно что-то сломалось, разрушенная кирка упала на землю. Этого было недостаточно, чтобы совладать с лошадиной силой силового костюма. Силовой костюм сжал свой огромный кулак и замахнулся. Он нацелился на Квенсера. «Нет, только не так!» Он сразу схватил работницу. В следующий миг кулак, несшийся в девушку, пролетел сквозь пустой воздух и врезался в покрытый пластиком пол туннеля. Пластик разлетелся, по породе пошли трещины, возникла сильная вибрация, и в воздух полетела пыль. «Ты!» — крикнула Шарлотта, поднимая Квенсера с земли. Потом она потащила его назад и в сторону. «Что с работницей?» «Она у нас здесь!» — ответил Хейви по другую сторону от силового костюма. Похоже, работница пыталась что-то сказать, но из-за пыли она сильно закашлялась. «Хейвия, Мёнри, двигайтесь дальше, не пытайтесь драться. Ты правда думаешь, что можешь что-то сделать своей винтовкой?» «Чёрт с два, у меня есть противотанковая ракетница, знаешь ли». «Ты хочешь похоронить нас заживо? Давай уже иди, скорее!» «Лады, треклятый рыцарь. Мы отпустим работницу, когда отыщем подходящее место. Не смей сдохнуть, ладно?» Они вроде бы заколебались на секунду, но Квенсер наконец услышал удаляющиеся шаги. Хейви и Мёнри двигались вперед вместе с гражданской работницей. Квенсер и Шарлотта остались позади. С обескураживающим звуком гидравлического механизма силовой костюм полностью повернулся к ним лицом. Он был более 3 метров в высоту, так что он почти полностью заполнял туннель. Квенсер сомневался, что они могут проскользнуть мимо него. Шарлотта звучно глотнула, а потом сказала Квенсеру. «А теперь что нам делать?» «Просто ради проверки. Кто, по-твоему, внутри?» Глядя на силовой костюм, который без объяснения проломил стену, чтобы напасть на них, Шарлотта дала краткий ответ. «Только тот предатель мог атаковать нас, выбрав такой идеальный момент. Тогда, я думаю, нам нужно заставить этого подонка Натали заплатить за то, что он сделал». Глава 12. Что сказать, Квенсер и Шарлотта не собирались нестись прямо на шахтостроительный силовой костюм. Даже если это не была военная модель, это было тяжелое производственное оборудование, спроектированное для эффективного прохождения через глыбы камней и для надежной защиты пилота от падающих камней и завалов. С таким они не могли разобраться с винтовочными пулями. Одной счастливой случайностью была его низкая скорость. Похоже, это было сделано с целью максимального снижения нежелательных вибраций и, таким образом, с целью снижения риска нежелательных обвалов. Когда Квенсер и Шарлотта побежали прочь, их не настигли мгновенно. И, как шахтостроительная модель, их враг не обладал никакими снарядами. «Это не продлится долго», — сказала Шарлотта горестным голосом. «Проблема выносливости в скором времени покажет свой злой оскал. Резкий наклон этого туннеля отъест нашу силу во мгновение ока. Потом силовой костюм поймает нас. Если мы перед этим не найдем способ победить его, нас обоих перекрутят на котлеты». «Я увеличил дистанцию между нами не для того, чтобы убежать». Пока он бежал сбоку от нее, Квенсер вытащил из сумки за спиной пластиковый заряд топора. «Это чтобы убедиться, что мы не пострадаем, когда я взорву его. Если подумать, ты сказал, твое назначение было боевой инженер, но ударная волна распространится дальше по этому замкнутому тоннелю, а не уйдет наружу. Да, если используешь ее обычным ударом. Но если подключишь голову, взрывная волна может быть уменьшена». Говоря это, Квенсер воткнул взрыватель в топор и бросил его в угол между стеной и полом. Продолжая бег, он бросил небольшое количество топора к потолку. Глиноподобная взрывчатка прицепилась к потолочному пластику. «Ты же не...» «На всякий случай прикрой уши», — сказал Квенсер, прокрутившись на месте. Как раз когда шахтостроительный силовой костюм ступил на топор на земле, Квенсер большим пальцем нажал кнопку на своей рации и отправил сигнал двум взрывателям. Произошел взрыв. Однако он раздался не от бомбы у ног шахтостроительного силового костюма. Он пришел от маленькой бомбы на потолке. Пластиковая стена раскрошилась, и перегородка из грязи и камней отделила Квенсера и силовой костюм. Потом активировался другой взрыватель. Квенсер подумал, что стена из грязи и камней может повлиять на сигнал, так что он настроил взрыв большой бомбы с задержкой по времени. Сильным взрывным шумом Квенсера и Шарлотту сбило с ног. Несмотря на приличную дистанцию и стену из грязи и камней на пути, ударная волна пронеслась по туннелю и отбросила их к земле. По пластиковым стенам забегали трещины. Огромное количество пыли устремилось в туннель, словно как в рекламе трубоочистителя для ванн. «Ты... только... еще чуть-чуть! И это было как... в нас бы попало шрапнелью от гранаты!» Шарлотта, похоже, пыталась жаловаться, но слух Квенсера временно был выведен из строя, так что он не слышал ее должным образом. Он прокашлялся и посмотрел сквозь пыль. Внезапно он почувствовал мощное движение воздуха по своей коже. Пыль разделилась на части. Квенсер увидел, как что-то большое приближается сквозь нее с неуклюжими движениями. Это был шахтостроительный силовой костюм. Его ноги были немного обожжены, но на вид это никак не сказалось на его перемещении. Он оказался куда прочнее, чем думал боевой инженер. Шарлотта схватила его за руку. Квенсера потащили в сторону, дернув за руку. «Такого взрыва недостаточно!» Его слух наконец восстановился. И первый голос, что он услышал, был наполнен отчаянием. «Но если мы используем еще больше взрывчатки, мы можем запросто похоронить себя заживо. Нам нужно подумать, как иначе можно расположить ее», — сказала Шарлотта, вытирая рукой пыль со своего лица. «Отрегулировать разрушительную силу, направив взрыв в одном направлении. Если ударная волна полетит в противоположную от нас сторону, также снизится риск быть погребенным заживо. Нам просто нужен какой-нибудь толстый кусок стали или...» Она замолчала. Шахтостроительный силовой костюм, приближающийся сзади, проделал что-то новое. Своей металлической рукой, похожей на перчатку, он разрушил стену сбоку. Затем он вытащил оттуда каменную глыбу размером где-то с футбольный мяч. «Дело плохо». У Квенсера не нашлось времени, чтобы даже закричать. Силовой костюм задействовал всю свою силу и бросил каменную глыбу. Она полетела на них с силой снаряда, и Шарлотта оттолкнула Квенсера в сторону. Камень слегка оцарапал вытянутую руку Шарлотты. Ее тонкое тело неестественно закрутилось и рухнуло на землю. «Шарлотта! Ай! Я думала, он лишь отодрал одежду, но он сломал мне руку!» Когда Шарлотта попыталась встать, она скривилась. «И нога у меня тоже повреждена! Это всего лишь расстояние, но я не могу идти дальше!» «Дерьмо!» — крикнул Квенсер, после чего схватил уцелевшую руку Шарлотты. Он переложил ее через свои плечи и заставил девушку подняться. Он также схватил штурмовую винтовку, свисающую с ее плеча. «Ты прекрати! Так ты тоже будешь убит!» «Помолчи!» У штурмовой винтовки было что-то похожее на гранатомет, прикрепленный снизу. Однако, когда он осмотрел его ближе, это оказалось не приспособление для метания взрывчатки. Это был механизм по типу дробовика, состоящий из всевозможных лазерных излучателей. Хоть это и были лазеры, они, разумеется, не могли пробить металл на манер тех, которые используют объекты. Это был механизм, предназначенный для сбивания системы прицеливания у наводящегося оружия врага. «И как глушилка? Это не более чем игрушечная лазерная указка. И как мне противостоять силовому костюму с этим? Я не являюсь частью твоего подразделения. Ты полевой студент, и ситуация достаточно безнадежная, чтобы принять экстренные решения. Ты не навлекешь на себя наказание по военным законам, если бросишь меня здесь. Говори и дальше, но мы пытаемся спасти вражеских гражданских. Ты... слушай!» «Нет, слушай ты», — сказал Квенсер, заткнув ей рот. Шахтостроительный силовой костюм приближался медленно, но верно. «Первый объект был создан в островной державе далеко на востоке. Как желающий стать проектировщиком, я в определенной степени восхищаюсь ими. Но есть у них одна фраза, которая мне не по нутру. Ты знаешь, какая? Я мало знаю про восточную культуру. Красивые умирают молодыми». Когда Квенсер сказал это на одном дыхании, Шарлотта уставилась на его лицо. Наконец она вздохнула и сказала. «Довольно лести. Если бы это была простая лесть, я бы не рисковал своей жизнью». Квенсер направился дальше, поддерживая вес Шарлотты. Но такими темпами они яснее ясного будут настигнуты. Квенсер обернулся и заметил другой путь, отходящий сбоку от тоннеля. Он заглянул туда и обнаружил большое пространство. Пространство выглядело достаточно большим, по размерам приближаясь к нормальной баскетбольной площадке, а в высоту оно было в 3 этажа. «Должно быть, это место для работ помимо самого шахтостроения. Вон там виден пункт выгрузки для многочисленных вагонеток». Несмотря на большие размеры этого пространства, внутри все было довольно сложно. Сюда было доставлено много оборудования. Там была конвейерная лента, которая загибалась снова и снова, образуя форму сильфона, и большие устройства, которые в плане механики смотрелись как концепт устаревших технологий. В ряд стояло множество больших цистерн для удаления ненужного камня, а для финальной детальной сортировки стоял длинный узкий рабочий стол. Однако рабочих тут не было. В устройствах и на столе остались разбитые черные камни. Они отправились на перерыв? Или они отчаянно сбежали, услышав звук взрывов и разрушений? Сказать было невозможно. Однако можно было услышать звуки работы нескольких машин, а некоторые устройства были теплыми при прикосновении. Осмотрев нагромождение сложных машин, Шарлотта сказала: «Мы можем тут спрятаться. И если он просто уничтожит тут все, он нас найдет. Если мы убежим, пока он будет занят поисками, и запечатаем бомбой выход...» «Эта шахтостроительная модель сможет прокопать себе путь через камни, блокирующие выход». «Тогда что ты предлагаешь нам делать? Ты собираешься воспользоваться просторным помещением, чтобы использовать больше взрывчатки? Или собираешься воспользоваться вагонеткой, чтобы убежать?» «Ну...» Прежде чем он смог продолжить, от входа прилетел громкий шум. Сюда вошел шахтостроительный силовой костюм. У них не было времени. Поскольку рабочая площадка была большой и была заполнена большим количеством габаритных механизмов, их не могли обнаружить сразу же. Однако просто задержать дыхание и спрятаться будет недостаточно, чтобы они могли выжить. Квенсер прошептал Шарлотте: «Я как-нибудь с ним разберусь. А ты спрячься вон там. Ты!» Она закричала, чтобы остановить его, но Квенсер проигнорировал ее и прошмыгнул под конвейерной лентой. Лента поддерживалась опорами толщиной где-то с его большой палец, и он мог пролезть под ней ползком. Квенсер вытащил немного топора и приблизился к длинному, узкому столу для ручной работы. На столе было разложено множество инструментов, но он цыкнул языком, когда осмотрел их. «Плохо. Имеющееся здесь не разрежет его. Но если эта шахта такая, какая я думаю, где-то должен быть такой инструмент». Квенсер осмотрелся вокруг, но неожиданно остановился. Он заметил стальной сейф у стены. Размером он был где-то с книжную полку, а на дверце был старомодный наборный замок. «Это оно?» — пробормотал Квенсер, прежде чем устремиться к сейфу. Рядом с сейфом был небрежно оставлен ящик с инструментами. Похоже, им пользовались для обслуживания габаритных механизмов и для изготовления дополнительных шкафов и столов из дерева. Он открыл ящик с инструментами и достал Г-образный ломик. Он воткнул металлический конец в промежуток между дверцей и с силой открыл ее, используя рычаг. Звук ломающегося металла оказался громче, чем он ожидал. Квенсер нашел то, что искал в сейфе, и вдавил это в топор, который расплющил в своей руке. Он снова сжал деформированную взрывчатку и оторвал панель техобслуживания с одного из устройств. Стальная панель была в половину толщины записной книжки. Он сделал в ней большую выбоину, наступив на нее, прицепил взрывчатку к выбоине и воткнул электрический взрыватель. В то же время группа механизмов, смонтированных словно гора детских кубиков, разом рухнула, словно опора под ними была убрана. Шахтостроительный силовой костюм с трудом пробирался под ними. Он разламывал груды стали, прогрызал себе путь сквозь них и направлялся прямо на Квенсера. Его обнаружили. Но с изданным им шумом в этом не было ничего удивительного. Квенсер положил взрывчатку у ног, перемахнул через стол поблизости и опрокинул его на бомбу. Он закончил как раз, когда силовой костюм атаковал. Он едва смог увернуться. Или так он думал. В следующий миг его поразила жуткая встряска. Он смог увернуться от гигантского стального силового костюма самого по себе, но осколки устройств, которые он разбил, полетели в стороны, и несколько фрагментов попало по Квенсеру. Он пытался хотя бы стиснуть зубы, но не смог сдержать крик от боли. Он не смог немедленно подняться на ноги. Руками он протолкнул себя по земле. Шахтостроительный силовой костюм повернулся к нему. Его толстая рука медленно вытягивалась. Он должен был знать, что Квенсер что-то установил. Однако было похоже, что он не увидел нужды беспокоиться из-за этого. Это частично могло быть связано с его плотной броней, уже выдержавшей одну из бомб Квенсера. Это было правдой, что Квенсер не мог победить силовой костюм одним только взрывом. Но... «Как агент разведки, ты должен знать, что силовой костюм предназначен для шахтостроения». Квенсер улыбнулся, и задействовал свою рацию. «Алмазы! Самый твердый природный материал!» Поблизости раздался взрыв. Умышленно изогнутая стальная пластина направила взрыв, и несколько алмазов, вкрапленных в поверхность пластикового заряда топора, разлетелись словно выстрел дробовика. Они наделали отверстий в толстом металле аппаратов на своем пути. В пластиковой стене появилось несколько трещин, не говоря уже о том, что шахтостроительный силовой костюм, находившийся прямо на линии взрыва, попал в шторм из алмазов. Алмазы были настолько твердыми, что разносили все вдребезги, потому обычно совершенно не годились на роль пуль или снарядов. Однако, когда военные модели были совсем другой историей, алмазы обладали достаточной разрушительной силой, чтобы пенетрировать броню шахтостроительной модели. Бесчисленные сокровища нашли путь через промежутки в стальных пластинах и обратились шквалом смертоносных пуль. С громким шумом и искрами гигантский шахтостроительный силовой костюм будто слегка подлетел на месте. Броня разлетелась на части. Черное масло, используемое в гидравлических устройствах, засочилось на землю. Масло было перемешано с жидкостью другого цвета. Иная жидкость была красная и пахла ржавым металлом. Силовой костюм прекратил всякое движение. Квенсер медленно поднялся и как следует осмотрел силовой костюм, который был разрушен разбросанным выстрелом с близкого расстояния. «Ух ты! Они так блестят! Так много алмазов!» — сказал он, словно выплевывая слова. «Ты должен радоваться! Тебе устроили самые пышные похороны в мире!» Глава 13. Квенсер и Шарлотта решили отправиться на поверхность. Поскольку Хейви и Мёнри ушли вперед, Квенсер и Шарлотта не знали, какой путь ведет к пункту 1. «Похоже, Хейви с остальными смогли уйти. К этому времени они, наверное, отпустили ту работницу, за которую ты переживал. Ты все еще злишься из-за этого?» «Нет, в этот раз ты был прав. Ну а только если смотреть задним числом. Если честно, я рада, что не убила ее». Квенсер до сих пор поддерживал Шарлотту. Также он нес ее штурмовую винтовку. «Лучше будет подняться наружу, вместо того, чтобы терять время в этих туннелях-лабиринтах. Мы направимся к пункту 1 на Земле? Я бы сперва связался с базой техобслуживания. Они все еще не знают, что тут происходит. Не знаю, что мы можем сделать, но, по крайней мере, будет лучше, если мы передадим эту информацию. Мы не можем передавать сигнал на большие дистанции своими рациями, но мы сможем связаться с ними, если подойдем к базе». Они стали подниматься по наклонному пути, который заворачивал в противоположную сторону снова и снова, пока они не вышли к выходу из подземной шахты. Они высунули головы, чтобы проверить ситуацию снаружи. Во тьме ночи они увидели сцену, которая выглядела как конец света. Два монструозных орудия высотой более 50 метров стреляли друг в друга. Выстрелы, которые походили на физическую массу, распространялись по земле и заставляли случайные утесы трястись, словно торт. Оглушительный шум ударял по их барабанным перепонкам, а ударные волны сотрясали их внутренности, словно удары в корпус. Снаряды койл-гана вырисовывали в воздухе оранжевые следы, а от низкостабильных плазменных пушек разлетались голубовато-белые лучи. Арктическая тьма разрывалась на части рукотворным оружием. «Я не вижу БПЛА. Из-за всего происходящего они могут потерять управление и разбиться. Так что они должны были отозвать их. Они стоят 50 тысяч евро каждый, в конце концов». Может ли это хотя бы отчасти увеличить шансы того, что Хейви и Мёнри достигнут пункта 1 и введут вредоносную программу? Но только если Хейви не решит, что это не стоит того и не сбежит. Поскольку Квенсер и Шарлотта не видели признаков остальных, те, в свою очередь, могли подумать, что они убежали. Но у них не было времени на то, чтобы устранять любое недопонимание. Квенсер снова прокрутил всю ситуацию в голове. У легитимного королевства была ущербная армия. Крыльчатый балансер был специальным объектом. У него было примерно 20 ног, соединяющих механизм пропульсии в форме двойного концентрического круга со сферическим главным корпусом. У него имелся гигантский койл-ган в центре главной сферы. И у него были грузильные крылья, которые помогали сохранять баланс центра тяжести и инерции, когда он совершал быстрые повороты. Видеоданные с предшествующего морского сражения не показали этого, но сейчас он стремительно перепрыгивал через промежутки между утесами. «Поразительно. Хейви не шутил. Эта гигантская штука в самом деле прыгает. Они или скрывали это, или не видели необходимости прыгать по относительно плоскому морю. В любом случае, это опасный враг. Шарлотта не ошибалась. Главное преимущество крыльчатого балансера было в дальности его перемещения. Камчатка была разделена на части множеством утесов, словно растрескавшееся стекло. Это был трудный ландшафт для малыша Магнума. Дистанция перемещения малыша Магнума была ограничена, и потому было сложнее маневрировать. В то же время крыльчатый балансер мог перепрыгивать промежутки между утесами. Спокойно перепрыгивая с места на место, он мог держать выигрышную дистанцию, легко уклоняться и всячески докучать принцессе. Единственным удачным моментом было то, что концентрация на маневренности крыльчатого балансера привела к снижению его разрушительной силы. У объекта принцессы в различных местах виднелись вмятины, и несколько из 7 главных пушек были искорежены, но это был весь полученный ею урон. По ней уже несколько раз попало из главной пушки врага. В обычной ситуации этого хватило бы, чтобы пробить реактор насквозь. Квенсер опустил Шарлотту к земле рядом с выходом из пещеры. «Шарлотта, используй свою рацию, чтобы связаться с базой, и проинформируй Флорейцию касательно ситуации. Мы все еще слишком далеко. Наш сигнал не достигнет базы техобслуживания. Свяжись с базой через объект. Антенна малыша Магнума может достать до базы». «Ясно». Шарлотта Зум вытащила небольшое устройство. «Но перехватывающие антенны организации Веры могут засечь сигнал. Нам лишь остается верить в наше шифрование». Шарлотта воспользовалась маленьким средством коммуникации и начала объяснять планы организации Веры базе техобслуживания. Принцесса, должно быть, догадалась, что было использовано ее оборудование, поскольку она связалась с Квенсером. «Квенсер, ты еще жив? Я начинаю думать, что когда я представляюсь перед людьми, мне следует начинать со своего особенного навыка упрямого выживания», — ответил Квенсер, словно выплевывая слова. «Какова ситуация?» «Выматывает. База техобслуживания начала готовиться к отступлению, но просто отправиться в море не послужит гарантией их спасения. Крыльчатый балансер может отправиться прямо по морю без замены деталей. Значит, он может и прыгать, и двигаться по воде. Полагаю, это действительно эпоха воздухонагнетателей. Это так напрягает, каждый раз менять тебе детали. Но его скорость не такая уж большая», — быстро добавила принцесса, прозвучав немного оскорбленно. «Если подумать, у Раша информационного альянса помимо нагнетателя воздуха были гусеницы для быстрого перемещения. Почему ты вспоминаешь ту ужасную девку?» Тон голоса принцессы стал еще ниже. Похоже, она по-настоящему ненавидела ту ахахошку. Сложно было поверить, что она продолжала совершать мелкие движения для уклонения от выстрелов крыльчатого балансера. «Я с радостью помог бы, но мне не хватает информации», — сказал Квенсер. «Ты определила какие-нибудь характеристики объекта, пока сражалась с ним? Типа предположительные участки, которые он старается защитить, или что-то такое? Похоже, все связанное с его ходовой частью довольно уязвимо. Когда я пытаюсь нацелить главную пушку на его нижнюю часть, он совершает большой прыжок на другую сторону утеса». «Что ж, с мощностью его пушек для него будет большая проблема, если он потеряет в маневренности». «К тому же он предпринял мощную контратаку, когда я сбила одно крыло на его задней части. Думаю, он запаниковал». Квенсер посмотрел вновь и приметил, что у крыльчатого балансера сзади остались лишь 3 крыла. У него был странный баланс. Даже с 4 из них. «Полагаю, стоит задуматься о том, чтобы целиться в ноги крыльчатого балансера. Он снабжен устройством, которое позволяет ему парить за счет огромного количества сжатого воздуха и крыльями, которые поддерживают его баланс даже на высоте. Есть ли способ контратаковать, имея такую информацию?» Внезапно крыльчатый балансер заметно изменил свое движение. Ранее он использовал все свои многочисленные пушки, включая главную, чтобы вести огонь по малышу Магнуму. Но теперь он сменил цель. Да. Теперь он нацелился по Квенсеру. «Он засек меня?» Его камеры и датчики могли определить его местоположение. Или, вероятно, он проследил за источником радиосигнала. Так или иначе, не было ничего, что он мог бы сделать, когда в него нацелился объект. Даже если он попытается убежать, ударной волны и последствия выстрела пушки хватит, чтобы разнести его тело из плоти и крови. Крыльчатый балансер не знал пощады. Как только он навел прицел, он выстрелил. «Квенсер!» Малыш Магнум быстро встал между ними. Прогремело несколько громких металлических звуков. Объект, более 50 метров в высоту, послужил щитом для солдата из плоти и крови. В тот же самый момент прицел крыльчатого балансера отклонился в сторону. Квенсер ничего не сделал. Малыш Магнум остановился, чтобы служить щитом. Не было причин, по которым враг должен был отводить прицел в такой ситуации. Кроме одной. Хейвия и Мёнри ввели вредоносную программу в пункте 1? Но крыльчатый балансер не остановился. Квенсер услышал, как испускается сжатый воздух. В следующий миг он увидел тень, летящую на фоне северного сияния в ночном небе. Это была гигантская фигура объекта. Используя ту же технику, какая задействовалась для перепрыгивания через утесы, крыльчатый балансер пытался прыгнуть прямо над малышом Магнумом. Нижняя часть крыльчатого балансера имела не более чем механизмы, относящиеся к ходовой части, и не обладала никаким оружием. Однако эти механизмы могли создать порыв ветра такой силы, какой мог поддерживать такую гигантскую машину. Жестокий ветер задует во все стороны, когда достигнет земли. Если это произойдет, хилое тельце Квенсера сдует на несколько десятков метров, даже если он попытается спрятаться в укрытии. Принцесса незамедлительно нацелила свои орудия по прямой. Загремела приблизительно вся сотня пушек, больших и малых. К несчастью, несколько главных пушек, которые были спроектированы специально для выстрелов вверх, были неисправны. Второстепенные пушки обладали достаточной разрушительной силой, чтобы превратить танк в ничто, но они не могли нанести никакой урон другому монструозному объекту. Глянув вверх, Квенсер увидел два концентрических круга механизма пропульсии, разделенных где-то на 20 частей. Множество частей в форме лопастей выглядели как ломтики консервированного ананаса. Для Квенсера они выглядели как копья, готовые воткнуться в него. Часть, которую он видел, была аналогична подошве человеческой ноги. Квенсер заметил множество больших линз на ней. Здесь начала зарождаться идея. Квенсер инстинктивно схватил штурмовую винтовку, свисающую с его плеча на ремне, и направил ее прямо вверх. Но... «Мне не хватает времени!» Крыльчатый балансер упал поблизости. Непосредственно перед этим малыш Магнум выстрелил из малого койлгана. Он стрелял не в крыльчатого балансера, он выстрелил по большому камню на небольшом расстоянии от Квенсера. Сломанный камень переместился в то место, в каком смог сослужить Квенсеру щитом. Как раз когда Квенсера сбило с ног ударной волной, крыльчатый балансер приземлился. От места его приземления во все стороны распространился жестокий ветер. Несмотря на то, что он был под защитой большого камня и лежал на снегу, тело Квенсера подняло на несколько метров в воздух. Но это было куда лучше альтернативы. Без имеющегося укрытия его бы унесло на несколько десятков метров. Главная пушка крыльчатого балансера прогремела дважды. Принцесса немедленно сделала маневр уклонения, но самый правый край сферического корпуса оказался разорван. Как раз, когда семь рук с главными пушками двинулись с целью контратаковать, часть крыльчатого балансера с разделенными ногами снова издала скрип. Он прыгнул. Он перепрыгнул через малыша Магнума, чтобы сохранять свою позицию в слепой точке остальных главных пушек объекта. Эта позиция была опасной. Квенсер сразу же осознал этот факт. Предыдущие два выстрела из главной пушки были не более чем приготовлением перед тем, как поставить малышу Магнуму мат. Первый выстрел, который он произвел после приземления, должен прийтись прямо по принцессе. Катясь по земле, Квенсер убрал накладку с устройства помощи в прицеливании у винтовки. В данный момент ему не хватало мощности. Да. Он не планировал использовать разрушительную силу винтовочных пуль. Они никогда не окажут значительный эффект на объект. Нагнетатель воздуха, использующий сжатый воздух, должен лучше всего работать с большой площадью нижней поверхности. Тогда зачем у крыльчатого балансера ходовая часть разделена на части? Из-за чего он сам себя лишил преимущества большой площадки нижней поверхности? Крыльчатый балансер прошел над головой Квенсера. Он увидел блеск множества линз, установленных в дополнение к точкам выдува сжатого воздуха. «Должно быть, это для соответствия подъемам и спускам ландшафта. Имея дело с нагнетателем воздуха, важно убедиться, что нижняя поверхность аппарата и земля параллельны во время выдува сжатого воздуха. Вот почему воздухонагнетатели чаще используют на воде, чем на земле. Торчащий из земли валун может вызвать проблемы». Крыльчатый балансер решил эту проблему, разделив ходовую часть на 20 элементов. Производится расчет подъемов и спусков ландшафта, и эти элементы перестраиваются, чтобы соответствовать им. И способом осуществлять этот расчет было... Квенсер воспользовался кухонным ножом из набора для выживания, чтобы выкрутить небольшой шуруп из устройства помощи в прицеливании. Он служил шкалой настройки мощности лазера. Затем он навел штурмовую винтовку прямо вверх, не побеспокоившись закрыть крышку. «Те линзы! Они используют инфракрасные лучи!» Он двинул пальцем. Инфракрасный лазер системы помощи в прицеливании излучился прямо вверх. Он попал в линзы на ногах крыльчатого балансера, служащие средством для просчета структуры ландшафта. Используя тот же тип инфракрасных лучей, что задействовались для вычислений, он привел к сбою. «Сдавайся, кусок дерьма! Падай прямо сейчас!» — закричал Квенсер. Но этого было недостаточно. Днище крыльчатого балансера было покрыто сотней или даже тысячей инфракрасных датчиков, а у Квенсера был хилый механизм наведения на конце винтовки в его руках. С таким он не мог полностью вывести из строя датчики врага. «Этого все равно недостаточно? Дерьмо! Тут есть что-нибудь другое?» Но штурмовая винтовка Квенсера обладала дополнительным устройством. ИК-глушилка. Это специальное устройство испускает множество инфракрасных лучей на манер лазерной указки, словно дробовик, чтобы сбить прицеливание наводящегося орудия. Он потянул за спусковой крючок. Они были невидимы для человеческого глаза, но плотность лучей разом увеличивалась. Многочисленные линзы крыльчатого балансера дрогнули словно в судороге. Они больше не могли распознавать землю. Крыльчатый балансер потерял основу для приземления. Но 200-килотонная масса продолжила падать. «Убирайся отсюда!» — напрасно крикнула принцесса. Квенсер уже начал двигаться в сторону так быстро, как только мог. Сразу после этого на полуострове Камчатка образовался огромный кратер. Завыла ударная волна. Тело Квенсера отбросило дальше, чем он ожидал. Он прокатился по твердой земле, получая порезы и царапины по всему телу. Но это и близко не было к тому урону, какой мог нанести полностью функционирующий нагнетатель воздуха. С успехом удалось вызвать неисправность в его работе. «Дерьмо! Что случилось с этой чертовой штукой?» Квенсер заставил свое болезненное тело подняться. Крыльчатый балансер не смог остановить свое падение, так что где-то половина из его 20 ног врезалась прямо в землю и разрушилась. Оставшиеся ноги были не в состоянии поддерживать его огромную массу. Крыльчатый балансер просел и прекратил движение. Должно быть, он еще не смирился с поражением, поскольку пытался и дальше двигать главной пушкой. Однако крыльчатый балансер не мог поворачиваться сам. Так что малыш Магнум мог с легкостью уйти из зоны ее поражения, обогнув его по кругу. Малыш Магнум мог выстрелить из главных пушек в любой момент. Это был шах и мат. Квенсер отправил короткое послание принцессе. «Вели им сдаваться. Сперва я выстрелю сбоку и уничтожу главную пушку крыльчатого балансера». С мощным гулом последняя надежда организации Веры была сломлена. Ударная волна снова заставила Квенсера прокатиться по земле. Квенсер выплюнул снег, который оказался у него во рту, и посмотрел на вход в пещеру, где он оставил Шарлотту. Она махала ему рукой, все еще прислонившись спиной к каменной поверхности. Похоже, она не пострадала. С таким исходом битва, заполонившая полуостров Камчатка, была закончена. Запланированная организацией Веры истребления антивоенной группировки и популяризация политики усиления войны были провалены. Когда Квенсер обдумал этот факт, он получил сообщение от Флорейции. «Пункт первый, пункт второй. Вы все еще живы? Мы не можем выйти на ваши рации, поэтому посчитали, что вас истребили. Скольким из вас посчастливилось выжить? В любом случае, уходите оттуда немедленно. Флорейция?» Квенсер отправил передачу на базу техобслуживания через крупную антенну, установленную на объекте принцессы. Ответ он получил почти тут же. «Мы знаем, что за этим стояло. Они хотели воспользоваться неразберихой во время сражения, чтобы истребить гражданских организаций Веры, работающих в шахте на восточном побережье Камчатки. Таким образом, они могли продолжить войну с легитимным королевством и заручиться еще большей поддержкой. Им нужна была вера в победу. Но если бы война закончилась в соответствии с запланированным, победа досталась бы не им. Вот почему они создали обстоятельства, в которых они могли привести к продолжению войны. Они воспользовались для этого шахтой. Каждый, кто способен двигаться, должен уйти как можно дальше от шахты. Вы попадете под бомбардировку, если не сделаете этого». «Вам ни к чему беспокоиться об этом», — расслабленно сказал Квенсер. Похоже, что-то привело к задержке передачи информации на базу, так что страхи флорейцы были излишними. Объект организации веры больше не может двигаться. Крыльчатый балансер потерял всякую возможность навредить гражданским в шахте». «Да, крыльчатый балансер». В ее голосе присутствовал зловещий оттенок. Квенсер почувствовал такое же беспокойство, как будто имел дело с часовой бомбой, таймер которой продолжил тикать, несмотря на перерезанный провод. Флорейция продолжила. «Но крыльчатый балансер не единственный, кто хочет обострить эту войну. Вы же не имеете в виду...» «Сколько объектов было развернуто на Камчатке? Первый — малыш Магнум Легитимного Королевства. Второй — крыльчатый балансер Организации Веры. И третий — Индиго-плазма Легитимного Королевства, которая отступила в море». Несколько фактов внезапно пришли к Венсеру на ум. Натли не был шпионом Организации Веры. Армия Организации Веры была не единственной группой, которая желала, чтобы война стала масштабнее и свирепее. Другими словами, Натли был шпионом, посланным 24-м мобильным батальоном техобслуживания Легитимного Королевства. Квенсер услышал слабую тряску. В какой-то момент объект, который должен был уплыть за горизонт, приблизился к Камчатке снова. Его главная пушка медленно двигалась, пока он осуществлял прицеливание. Целился он не в крыльчатого балансера. Объект Организации Веры больше не функционировал. Он не целился в малыша Магнума. У него не было причин стрелять в другой объект Легитимного Королевства. Главная пушка индиго-плазмы со скрипом сдвинулась в направлении пустого ландшафта. Нет. На первый взгляд местность казалась пустой, но объект целился в алмазную шахту, расположенную под землей. «Стой!» Публикация антивоенной группировки и лицо работницы с аптечкой первой помощи пришли на ум Квенсеру. Указание на наличие 10,5 тысячи человек также всплыло из памяти. Малыш Магнум Принцессы задвигался прямо на глазах Квенсера. Однако двигался он не для того, чтобы напасть на индигоплазму. Он был слишком далеко, а также была проблема военного устава. Она не могла решить, имеет ли она право выстрелить в объект или нет. Напротив, принцесса двигалась, чтобы защитить Квенсера и Шарлотту, как сделала ранее. Она предвидела разрушение и трагедию, которая вот-вот должна была произойти. «Стой!» Тщедушный голос полевого студента разлетелся эхом по полю боя. Сразу после этого индиго-плазма открыла огонь. Синевато-белый луч света из низкостабильной плазменной пушки пронзил ночную тьму Камчатки. Раздался взрыв, один за другим. Это было больше, чем просто несколько выстрелов. Область поражения была аккуратно рассчитана, чтобы быть уверенным в том, что ледяная морская вода заполнит всю шахту. Запредельное разрушение обратилось водоворотом и захлестнуло шахту. Подземный участок обвалился, и ландшафт сам по себе изменился. Часть породы расплавилась в лаву, которая смешалась с морской водой и образовала клубы пара, похожие на дождевые облака. Шахта стала больше, чем просто адом, в котором людей хоронят заживо. Поток морской воды устремился внутрь, истребляя людей, оказавшихся в ловушке. Квенсер не мог даже просто смотреть на эту несусветную резню. Даже с малышом Магнумом, действующим как щит, ударная волна обошла вокруг объекта и ударила в его уши. В один момент его тело растеряло силу, и он свалился на землю. Его пальцы дрожали. Он заставил их успокоиться и попытался подняться. Блокировка продолжалась еще 10 минут. Объект обладал достаточной разрушительной силой, чтобы мгновенно поджарить все внутренности авианосца. Но вот этот продолжал стрелять по гражданским в течение 10 минут. По окончанию этой кошмарной бомбардировки наступила тишина. Квенсер полностью потерял дар речи. Он даже не вытер с лица грязь и сажу. Абсолютно все на его глазах было уничтожено. Красное пламя, черный дым, оранжевый расплавленный камень и белый пар. Все это было цветами, которыми был разукрашен ад. Единственное, что могло сделать эту картину еще хуже, было цветом человеческой плоти или цветом свежей крови, которую можно было бы увидеть с этого расстояния. Как бы там ни было, все в шахте были точно убиты. Индиго-плазма развернулась. Мясник спокойно отправился в море, словно был истинным победителем. Квенсер растерял всякую силу воли, чтобы даже помыслить о его преследовании. Условия для его победы не могут быть достигнуты простым его уничтожением. «Пункт первый, пункт второй, вызываю всех выживших», — сказала Флорейция по рации. Квенсер честно хотел ответить, что он умер, но потом его среброголовая командирша сказала кое-что еще. «Не волнуйся, 10,5 тысяч членов антивоенной группировки Организации Веры не пострадали. К счастью, эта угольная шахта была секретной алмазной шахтой. У них был подготовленный путь на случай побега. А? Я ведь объясняла, что восточное побережье Камчатки было превращено в ландшафт, похожий на сложный риасовый берег, в связи с землетрясением в Беринговом море и намерением построить 4-ю базу подлодок. Ну, там в самом деле была база подлодок. Обычно высокие цены препятствуют использовать подлодки как транспортное средство. Однако на Камчатке добывали руду, которая позволяла покрыть эти расходы. Они использовали подлодки для перевозки алмазов? И это не просто одна или две сотни. Ну, они хотели предотвратить кражу настолько дорогих военных ресурсов во время транспортировки. Им нужно было столько, чтобы покрывать эту группу и диверсионные вылазки. Используя их в этом месте, они изо всех сил хотели скрыть существование этой алмазной шахты. Те, кто работал на шахте, умудрились использовать их в личных целях. Этот план был рассчитан, чтобы эффективно уничтожить шахту. Но это значит, что возможно выйти сухим из воды, если заметить в этом плане какой-то недочет. Индиго-плазма использовала воду, так что я немного беспокоюсь за подлодки, которых могло затянуть в какие-нибудь дыры. «Но...» — сказал Квенсер в возражение. Он все еще не верил в это. «Но как?» «Люди из шахты связались с нами. Похоже, кто-то из антивоенной группировки починил оборудование, оставшееся от одного из нашего мертвеца. Используя чистоту этого оборудования, они воспользовались крупной антенной из шахты, чтобы выйти с нами на связь. Мы — легитимное королевство, а они — организация веры. Честно говоря, у меня не было доказательств, что они говорили правду, но они внимательно слушали, что я собиралась сказать. К тому же они рассказали все, что им было известно об оборудовании в шахте. Вот почему мы смогли им должным образом объяснить, как им уйти в укрытие. Но было слишком опасно. В конце концов, их было более 10,5 тысяч людей. Они пришли в движение 2 часа назад, но едва успели укрыться к этому времени. В данный момент они спрашивают об условиях, необходимых для перехода в легитимное королевство. Где-то в этот момент все это начало казаться Квенсеру реальным. Ясно. Работница, с которой мы пересеклись в туннеле, принесла аптечку первой помощи из-за этих переговоров. Как я сказала ранее, мы думали, что пункт 1 и пункт 2 были уничтожены, поскольку мы не могли выйти с вами на связь посредством рации. Вот почему ваш взгляд на ситуацию противоречит нашему. Честно говоря, я почти запаниковала, когда вы внезапно появились в самом центре поля боя. План индигоплазмы не был осуществлен. Люди в шахте не были бессмысленно истреблены. С ними только что связались Хейвия и Мёнри. Похоже, они спасли одного гражданского работника, и они все целы. Среди гражданских не было жертв. Ни одной. «Мы одержали здесь победу, потому что поверили словам незнакомцев», — сказала Флорейция в заключение. Глава 14. Квенсер помогал черной униформе по имени Шарлотта. Она сломала руку и потянула лодыжку. Квенсер хотел бы задать пару вопросов тому, кто вообще заикнулся о том, что объекты сделали войну чистой. «Ты слышал?» — спросил Хевия, перебирая ногами. 24-й мобильный батальон техобслуживания индигоплазмы сделал официальное заявление. Советники и высший парламент до сих пор спорят, но это более или менее решено. Наш следующий враг — это наши товарищи из легитимного королевства». «Мне это не нравится. Это напомнило мне советника Флайда». «Ах, ах, тот проклятый старикан, который использовал маленькую элитницу как пешку. Я помню его». Когда Квенсер и Хевия обменивались негодующими фразами, вмешалась Мёнри. «Не будьте так спокойны. Вы не понимаете? Это гражданская война!» Мрак на лице Мёнри мог быть свидетельством того, что она припомнила Кукмена и Вести, двоих утраченных товарищей. Шарлотта продолжала молчать. Она не сказала ни единого слова. Как черная униформа, несущая заставную службу, в ходе которой она проводит расследование внутри армии и осуществляет в случае необходимости наказание, быть может, сейчас она была пристыжена сложившейся ситуацией. Поддерживая ее и дальше, Квенсер сказал: «Ради чего мы вообще сражаемся?» «Это не мир или справедливость, это точно», — выплюнул Хейвия. «Я сражаюсь, чтобы стать наследником в своей знатной семье, а ты сражаешься, чтобы стать проектировщиком объектов. Это не изменилось. Мы знаем, что 24-й наш враг, так давай воспользуемся ими как ступенькой к нашим целям». Лейтенант средних лет в отдалении крикнул Хейвия низким голосом. Его позвали, чтобы тот помог с какой-то работой. «Черт, опять уборка снега. Я уже мечтаю подставить плечо этой красотке. Кто первый встал, того и тапки. Я знаю это, черт побери. Слышь, пошли, Мёнри. По крайней мере, со мной будет работать молодая милашка. Мёнри заморгала, когда Хейвия чуть ли не потащил ее по направлению к лейтенанту средних лет. Квенсер сконцентрировался на том, чтобы доставить Шарлотту к большому спасательному вертолету. До этого момента Шарлотта молчала, но сейчас она вздохнула, все еще обвивая шею Квенсера. «Честно, это не моя работа. Я черная униформа, которая в ответе за заставную службу. Истина. Но я полевой студент. Ты тот, кто уничтожил крыльчатого балансера. Ты слишком высоко меня оцениваешь. Без малыша Магнума меня бы унесло ветром, когда он приземлился. И против пехотинца вроде меня кучи пушек крыльчатого балансера было бы более чем достаточно, даже после того, как он потерял ноги. Ну а все же, — сказала Шарлотта, выждав паузу, — в такой чрезвычайной ситуации ты внес свой вклад в победу своего подразделения. Тебя могут за это наградить. Я думаю, тебе могут присудить особую личную медаль за победу. А? Я думал, это только для официальных членов армии. Конкретно это может быть дана также и гражданским. Ты получил всеобщее признание, когда уничтожил водомерку, помнишь? Это то же самое. Правда? Правда. Губы Шарлотты слегка расслабились. Если честно, я была твоей фанаткой. Так что я не стала бы об этом врать. А? В баре, в котором я часто бываю, бармен создает новый праздничный коктейль на каждый объект, который уничтожаешь ты и твой партнер. Из-за этого я никак не могла не заинтересоваться в твоих действиях. «Не уверен, что ты можешь называть себя фанаткой», — шокированно сказал Квенсер. Но потом он услышал, как что-то маленькое упало на землю. Похоже, что-то выпало из кармана его униформы и упало в снег. Квенсер взглянул себе под ноги и застыл на месте. Это была резиновая коробочка размером с пачку сигарет. Защелка на крышке открылась, и наружу вылетело немного содержимого. Это, несомненно, были крупинки. Это была руда, обычно связываемая с алмазами. «Ты?» Голос Шарлотты Зум, черной униформы, ответственной за заставную службу, стал ультрахолодным. Квенсер тут же подумал следующее. «Смех — единственный вариант». «Ты знаешь, что есть способ обездвижить человека с одной только рукой, переложенную через твои плечи?» «Я сдаюсь! Я сдаюсь! Я...» «Стой! Сжимай меня так!» «Ты только прижимаешь сиськи к моему лицу!» «И я больше люблю в красивой женщине подмышки, так что имей это в виду, если хочешь пробудить внутреннего меня!» Шарлотта схватила ворот его униформы и принялась сжимать его сонную артерию, но она потеряла хватку как раз до того, как Квенсер вырубился. «Эта рана поставила меня в невыгодное положение! Ты закроешь на это глаза? У меня нет выбора!» — раздраженно сказала Шарлотта. Ее плечи расслабились еще больше, и она сильнее навалилась на Квенсера. Под мою юрисдикцию попадают только официальные солдаты и другие боевые элементы, кооперирующие на поле боя. Мои права не распространяются на гражданского студента. Часть третья. Честь бесценна. Экстренный перехват у острова Виктория. Глава первая. Флорейция стояла в грузовом самолете. Таких всего было несколько десятков, и они были заполнены разнообразными автомобилями и оборудованием. Тот, в котором находилась она, вез не более чем высококачественную мебель, которая была в личном имуществе определенного офицера. Собственно говоря, целый самолет был добавлен специально для ее вещей. Флорейце показалось, что не было нужды разделять этот груз на части, но авиационная группа, снабжающая грузовые самолеты, похоже, получала удовольствие, проявляя подобное радушие. Поскольку молниеносные воздушные бои вышли из моды, они уяснили этикет доставки посылок. 24-й мобильный батальон техобслуживания и объект второго поколения Индиго-плазма, который находится под их контролем, похоже, пытается вернуться в Европу, пройдя через Аляску и переправившись через Атлантический океан. В данный момент они направляются на восток, прокладывая себе путь через толстый лед в океане вблизи островов Королевы Елизаветы в Арктике. Вскоре они должны будут понять, что это неэффективно, и отправиться на суше. Остров Виктория неподалеку является наиболее вероятной точкой высадки. Слушая женщину-оператора из отдела электронного симулирования, Флорейция молчаливо выдула немного табачного дыма. «Не могу поверить, что нам потребовалось так много времени, чтобы атаковать. Если бы мы просто заблокировали Берингово море, мы могли бы отразить путь Индиго-плазме и 24-му. Тогда они бы, несомненно, убежали на сушу. Из-за нашей медленной реакции они смогли встретиться с подразделением, укрытым на Аляске, и пополнить припасы. Прямо в этот момент они могли закатить вечеринку по случаю победы. Мне интересно, а вдруг Верховный Совет ведет тайные переговоры с обеими сторонами? Это редкое событие даже в историческом плане. 24-й, должно быть, принял это во внимание, когда составлял этот план. К счастью, здесь у нас есть съемочная группа CS для интервью. Это предоставит нам видео, доказывающее все от начала до конца. Я сомневаюсь, что производственный персонал различных телепередач думал, что отснятый им материал когда-нибудь будет увиден хмурыми старшими офицерами, аристократами или членами королевских семей. Береговая охрана, которая может только и делать, что лениво сидеть и смотреть, как явный враг проходил мимо, будет видеть эту сцену в ночных кошмарах в течение нескольких месяцев. Солдаты достаточно ретивые, чтобы сделать это редкость в наши дни. И я не одна из них. Флорейция издевательски улыбнулась. Но 24-й, наконец, официально признан нашим врагом. Теперь мы можем безнаказанно разнести их на куски. Хоть они и представляют собой целый батальон с собственным объектом, он у них лишь один. Да, по крайней мере, я не думаю, что у них имеется достаточно сил, чтобы тягаться с целой армией легитимного королевства. Что насчет наших сил? Сколько объектов мы можем задействовать? 3 в данный момент развернуты на Аляске. Наш малыш Магнум, Снежотряска и активные Сани. Похоже, через неделю еще 5 из Европы. Должны будут пересечь Атлантику и достигнуть нас. Я уверена, те 5 находятся там в основном потому, что VIP из Совета ставит самосохранение превыше всего остального. И они решили организовать линию обороны вдоль Атлантики. Они не кооперируют с нами. Даже если наши объекты будут уничтожены, им будет приказано не делать ни единого шага в нашем направлении. К тому же объектам, которые двигаются на скорости примерно 500 км в час, не потребуется целая неделя, чтобы пересечь Атлантику. Они заявят, что транспортировка оборудования, необходимого для баз техобслуживания, заняла много времени. Но было ясно как день, какова истинная причина. Они хотели оставить эту огромную силу в Атлантическом океане. Что важнее, Снежнотряска или активные Сани не вздумают присоединиться к 24-му. В такой ситуации мы запросто получим выстрел в спину. Просто потому, что они увидели эту неразбериху в наших рядах, не должно обязательно означать, что другие силы начнут действовать. Прошу прощения, но неужели вы в самом деле полагаете, что кто-то еще разделит радикальные взгляды 24-го? В другие подразделения были направлены черные униформы, чтобы выполнять там заставную службу. Но это больше похоже на пустую растрату налоговых сборов. Да, полагаю, это всего лишь безумные идеи аристократов. Так, как нам провести перехват 24-го? Что ж, Флорейция окинула взглядом гигантскую карту, прицепленную к белой доске. Она взяла маркер, сидя на столе, и силой ткнула кончик в точку на карте, словно она метала дротик. Если они продолжат в том же духе, в итоге они должны будут оказаться у острова Виктория. Вот где мы разнесем индиго-плазму на куски. Глава 2. Квенсер и Хейвия вышли из открытой задней части грузового самолета и очутились в зеленой стране. Они находились в на скорую руку сооруженном летном поле на арктическом острове Виктория, в северной части района Амазонки. «Не могу поверить, что они могут приземлиться в настолько замерзшем месте. Это что ли взлетно-посадочная полоса? На ней можно играть в хоккей!» — шокированно сказал Хейвия, но потом он лихорадочно отпрянул в сторону, когда раздался гудок грузовика. Несколько больших военных грузовиков съехало по опущенной двери грузового самолета и отправились на взлетно-посадочную полосу. Квенсер обхватил себя руками, пытаясь согреться, хотя на нем было тяжелое пальто. «Где принцесса?» «Она прибыла сюда уже давно. Мы прибыли позже для возведения базы техобслуживания. Нас не будут отправлять каждый раз на передовую», — сказал Хевия, после чего поднес руку ко лбу и задрал голову вверх. «Я думал, что индиго-плазма творит какие-то безумные вещи. Но я никогда бы не подумал, что это окажется подразделением скандально известного Блайзвелла Сити Сликера. Я мало что о нем слышал за последние 2 или 3 года. Интересно, когда это его обнаружили, и он начал свой путь элитника?» «Сити Сликер» — от английского «City Slicker». Слово, обозначающее городского жителя, норовящего одурачить жителей деревни. «Кто он?» «Потомственный адвокат. «В общем, это стереотипный пример такого аристократа, с каким ты не захотел бы иметь дело», — вмешалась Флорейция со своей длинной тонкой кисеро во рту. Похоже, ей было нечем заняться до момента окончания возведения базы техобслуживания, потому что выглядела она скучающей. «В общем, он дурак, по ошибке решивший, что его конечной целью должно стать предоставление группе людей, скопившихся вокруг него, контроля за войной и правительством. Он поддерживал возвращение класса рабов, который был полностью упразднен несколько десятилетий назад. Он утверждает, что застой в экономике легитимного королевства связан с нехваткой рабочей силы». «Он пытается использовать язык, чтобы протолкнуть эту реформу общественных классов. Сити и Сликер — это ярый активист сохранения языка». «Имейте в виду, он разделяет людей по тому признаку, могут ли они говорить на этом языке или нет?» «Да. Сити Сликер боится упадка официального языка легитимного королевства больше, чем чего-то еще. Ходят слухи, что он стоит за несколькими террористическими атаками, включая убийство членов группировок, говорящих на иностранном языке, и бомбардировки иноязычных школ. Хотя никогда не было достаточных доказательств», — сказал Хейвия. Квенсер нахмурился и сказал. «Это правда, что временами можно услышать об исчезновении языков, потому что им пользуется недостаточное количество людей, которое может передать его потомкам? Но ведь Сити Сликер говорит про официальный язык легитимного королевства. Это официальный язык одной из главных мировых держав. Он не так-то просто исчезнет. Официальный язык легитимного королевства преимущественно основан на французском с добавлением языков других европейских культур. Ты ведь знаешь это, Квенсер?» Флорейца с улыбкой хлопнула по плечу. Там был знак подразделения с несколькими символами. «Но какой язык используется на военных знаках отличия? Английский? Вещи типа военного жаргона, интернет-теги и языки программирования часто основаны на английском даже сейчас. Это пережиток эпохи, предшествующей появлению объектов. Ну а я совру, если скажу, что не было бы проще продолжать использовать существующую терминологию. Но Сити Сликер не позволит этого. Пока все, вплоть до пунктов меню в ресторанах легитимного королевства, не будет на официальном языке, он не будет удовлетворен. Больше похоже на то, что это как раз он разрушает языковую культуру. Так этот ублюдок Натали выстрелил нам в спины из-за этого?» «Если добавишь толковые приправы, активизм за сохранение языка может показаться довольно красивой вещью», — сказал Хевия, ухмыляясь. «Если аристократы и простолюдины говорят на одном языке, тогда они смогут спокойно сосуществовать. Мужчины смогут сосуществовать с женщинами, взрослые с детьми, а также люди разного цвета кожи. Если мы просто сможем говорить друг с другом на одном языке, все смогут вместе улыбаться. Разве это не замечательно? Их коммерческие ходы нацелены на нечто подобное». «Разумеется, они не поднимут вопрос об обратной стороне монеты. Картина мира такова, что ты не намерен улыбаться с теми, кто не говорит на твоем языке. Фактически, это лишь показывает, что ты не намерен относиться к ним как к товарищам». «Натли был черным». «Истина, но и Кукмен был черным, а Мёнри была азиаткой. Легитимное королевство может основываться на культуре ушедшей эры королей и рыцарей, но чернокожие аристократы в наши дни перестали быть редкостью. Не похоже, чтобы это служило основанием для того, чтобы его слова оказались актуальными, и в результате этого он сбился с верного пути». «Не имеет значения, имеется ли основание или нет. Пока у таких, как Натли, имеются хоть малейшие сомнения касательно этих мыслей, Прайзвеллу Сити Сликеру просто оставалось найти их и использовать в своих целях». «Но ты также сказал, что Сити Сликер — потомственный адвокат». «Да, прям как в рядах мафии он окружил себя кровными родственниками. В сущности, он никогда бы не доверился незнакомцу. Он использует язык как предлог, когда выбирает себе пешек». От этого разговора во рту Квенсера осталось горькое послевкусие. Для Сити Сликера это может быть очередной привычной тактикой. «Он не волнуется ни о ком, кроме себя», — пробубнила Флорейция, оценивая лидера 24-го. Она медленно выдохнула немного дыма. «Вот почему он не подходит даже на роль аристократа. Из-за этого он мог почувствовать необходимость ускорить дело. Ведь этот инцидент, похоже, был его попыткой получить больше прав голоса в легитимном королевстве посредством его военного вклада. Потом он может продолжить заниматься активизмом по сохранению языка. Но вы видели, что произошло? Его расправа над гражданскими организациями веры была остановлена, и он не смог создать ту искру, какую хотел. Его манипуляция информацией, которая должна была принести ему преимущество за счет создания недоразумения, также провалилась. Его политическое маневрирование было выставлено на свет, и его влияние резко ослабло. Вскоре его позиция аристократа, скорее всего, будет официально аннулирована, и к нему будут относиться как к жалкому падшему аристократу. «Но он предпринял действия, прежде чем это случилось», — бормотал Квенсер. Флорейция пожала плечами и сказала. «Должно быть, он надеется пересечь Атлантический океан, пригрозить Верховному парламенту и скорректировать свою политическую траекторию. Или же он надеется атаковать город информационного альянса на востоке Америки, чтобы восстановить свое влияние. Чтобы он не планировал это лишь усугубить дело, и руководство армии не хочет, чтобы произошло что-либо из этого. Теперь, когда он зашел так далеко, мне почти жаль его. Не то чтобы я намерена сдерживаться», — небрежно сказала она. «Цель Прайзвелла Сити Сликера не в том, чтобы не исповергнуть легитимное королевство. Он просто хочет восстановить свою позицию в сложившейся системе. А потом он хочет заполучить позицию, которая предоставит ему запредельную военную силу, с помощью которой он может направить политику Верховного парламента в том направлении, что соответствует его собственным взглядам. У них ведь только индигоплазма? Да, но эта местность словно усадьба Прайзвелла Сити Сликера. Ходят слухи, что он в секрете владеет неофициальной фабрикой по производству оружия, расположенной где-то здесь. Возможно, по пути они пополнили запасы, и теперь их объект снабжен оружием, которого нет в имеющихся у нас диаграммах. Если мы расслабимся, можем налететь на не самый приятный сюрприз». «Но у нас три объекта, а у них только один», — шутливым тоном сказал Хейвия Квенсеру. «Какое бы оборудование они ни достали, числа слишком различаются. Наша победа гарантирована. Единственная проблема тут в том, что у нас останется дурной привкус после расстрела наших товарищей из легитимного королевства». «Да, в конце мы почти наверняка одержим победу», — согласилась Флорейция. «Но не забывайте, что в процессе мы можем получить определенные повреждения. Ведь сын из семьи Винчилл не собирается помереть от шальной пули, когда победа уже у него в руках». Веселое лицо Хейвия застыло от холодного тона Флорейции. Глава третья. Спустя несколько часов из конвоя больших тяжеловозов была сконструирована база техобслуживания. Флорейция собрала членов подразделения и начала предмиссионный брифинг. «Враг скоро будет здесь!» Она воспользовалась проектором, чтобы отобразить карту за своей спиной. «Мы выступаем против 24-го мобильного батальона техобслуживания и индигоплазмы. Нет нужды относиться к ним как к товарищам из легитимного королевства. Они достаточно запятнали имя легитимного королевства, что Верховный парламент официально провозгласил их вражеской силой. Чтобы предотвратить любой ненужный вред, в том числе гражданским, мы должны устранить подразделение и его лидера, Прайзвелла Сити Сликера». Это не вызвало никакого волнения в толпе. Они все видели истинную природу индигоплазмы, когда она пыталась уничтожить гражданских на Камчатке, хоть те гражданские и были из вражеской державы. Современная война привнесла четкое отличие между безопасными странами и полем боя. Также стала ясна истинная природа Флорейции и 37-го, которым она командовала, когда она позволила гражданским уйти на подлодках, хоть это и не сулило их подразделению никакого поощрения. Сила, пересекшая эту черту, должна быть уничтожена, пока не стала еще сильнее. «Как можно предположить из названия, индигоплазма — это объект второго поколения, специализирующийся на использовании низкостабильных плазменных пушек. Похоже, она мощная сама по себе, но похоже, что они разработали тактику, в которую включено и подразделение пехоты. Это потому, что они были частью армии легитимного королевства. Они анализировали наши победы и попытались с помощью этой информации увеличить свои боевые возможности». Несколько людей из толпы саркастично захлопали в ладоши, но Квенсер был ошарашен. Он сражался с объектами не с целью сделать убийц еще сильнее. Чтобы унять тяжелую атмосферу, Квенсер задал вопрос. «Что именно мы будем делать? В общем, мы расправимся с ними здесь, на берегу острова Виктория. Малыш Магнум и Снежнотряска заблокируют им путь на сушу, а активные сани не позволят им отступить в море. 24-й не будет пытаться устранить нас в прямом столкновении. Их подразделение пехоты, скорее всего, попытается сделать что-то иное. У них нет шансов, пока это 3-1, так что они предпримут стратегию, направленную на разрушение нашего единства. Есть ли какая-нибудь информация, требующая особенного внимания? 24-й предпринимает эти действия, потому что они верят, что у них будут лучшие шансы, чем даже в случае 1-1, если мы саботируем друг друга. Я сомневаюсь, что битва пойдет именно так, как хотят они, но есть реальная опасность возникновения ненужного замешательства, которая приведет к большему урону, чем нужно. Если вы не хотите напрасно погибнуть, когда победа у нас в кармане, постарайтесь оставаться начеку». После этого она объяснила, что именно будут делать различные подразделения. Было развернуто больше пехотинцев, чем обычно. Факт, что Флорейция отправляла более 100 пехотинцев, показывал, насколько она опасалась подразделения пехоты 24-го мобильного батальона техобслуживания. Когда предмиссионный брифинг окончился, Хейвия нырнул в толпу солдат, направляющихся к выходу, и проложил себе путь по направлению к Квенсеру. «Слышь, герой, в какую зону ты направляешься?» «Зона F». «Тогда мы будем вместе». «Мы устанавливаем бомбы по пути следования 24-го, чтобы остановить их пехоту и транспорт, правильно?» «Да ладно, хватит. Говоря об этом, когда мы только-только вышли, ты лишь больше расшатываешь нервы. Когда это ты стал таким смышлёным?» «Я не хочу, чтобы в итоге вышло так, словно я зубрил всю ночь перед вступительным экзаменом. Ненависть к таким вещам как раз и сделала меня полевым студентом. Но я могу умереть, если не сделаю это. Слухи говорят, что индиго-плазма разложилась дополнениями, задействовав личные ресурсы. Если это правда, чертежи легитимного королевства окажутся ненадежными. Как и в те дни с крыльчатым балансером, мы видели, насколько опасным может быть неверное толкование способности объекта». «Ага, никто не мог ожидать, что найдется объект, способный прыгать», — сказал Хейвия с отвращением. Покинув комнату для собраний, они заметили несколько знакомых мужчин, сидящих с прислоненными к стене спинами. По их одежде было ясно, что они не военные. Их можно было описать лишь как грязных мужчин средних лет. Пройдя мимо них, Квенсер спросил у Хейвия. «Кто они?» «Полагаю, съемочная бригада CS. Одно из тех армейских шоу. Мы прибыли сюда напрямую с Камчатки. Черные униформы убыли, чтобы помочь с миссией, но не было времени, чтобы разбираться с телебригадой. Им придется торчать тут, пока грузовые самолеты не отправятся обратно в безопасную страну». «Я удивлен, что репортерам не запретили выходить наружу, пока тут бушует подобный скандал». «В обычной ситуации их бы бросили в камеры заключения во имя сохранения информации. Наша суперсисястая командирша может нагнать страху, но одна из ее хороших черт заключается в ее способности позволять такие странные вещи». «Но ведь битва вот-вот начнется. Это в самом деле нормально?» «Откуда я могу знать? Но они заявились на базу техобслуживания на передовой линии, так что они должны были подготовиться к возможным неприятностям. По крайней мере, это будет указано мелким шрифтом снизу некоего документа, который они подписали. В противном случае эта пышногрудая командирша никогда бы не позволила этого». «Так она хорошая или нет?» Квенсер развернулся и посмотрел на оператора, который выглядел полностью измотанным. Они ожидали чистую битву между объектами, похожую на официальные спортивные состязания. Однако не было никакого смысла говорить с ними. Квенсер не обладал властью отправить их обратно в безопасную страну, и он не мог пилотировать грузовой самолет. «Это значит, их звезда по-прежнему здесь?» — заинтересовался Квенсер. «О, она была поразительной. Она напомнила мне идола, навевающего воспоминания о старых днях. Она была в белом и розовом камуфляже. Должно быть, она готовилась к перестрелке в зарослях клубники со сливками». «Интересно, будет ли опрометчиво попросить ее об автографе в такой ситуации?» «Вероятно, ты можешь это провернуть во время неразберихи, когда мы закатим победную вечеринку». Внезапно из-за угла вышла принцесса, держа в руках несколько упаковок с пайками. Она заметила Квенсера с Хейвия и приблизилась к ним. «О, вы направляетесь на борт малыша Магнума?» «Ага. Эти пайки выглядят омерзительными, как и всегда. Слышь, как насчет устроить забастовку, когда дела примут немного мирный вид?» Принцесса проигнорировала предложение Хейвия, которое могло быть интерпретировано как государственная измена, и взглянула на Квенсера. «Пожилая леди странно себя ведет. А? Полагаю, ты тоже не знаешь, что происходит?» Принцесса глубоко вздохнула. Должно быть, она беспокоилась. Похоже, Хейвия упустил из виду, насколько серьезно она говорила, поскольку он выдал: «Любой будет на нервах прямо перед миссией. В этот раз в дополнение к объекту на передовой будет задействовано много пехотинцев. Может, она беспокоится за нас, словно мы ее семья?» «Разве может быть такое?» — сказала принцесса с озадаченным взглядом, направляясь к зоне техобслуживания объекта. Квенсер уставился ей в спину, пока она удалялась, но потом... «А? Слышь, Квенсер, куда ты? Мы скоро отправляемся». «Я пойду в обход». «Ясно. Валяй, выслушай, о чем волнуется старая леди, если хочешь, но поторопись с этим». «Я не настолько мягкосердечный. Просто все эти битвы оставили мне совсем мало времени на изучение конструкции объекта. У меня достаточно времени, чтобы сделать быстрый визит в зону техобслуживания. Я должен забить голову столькими знаниями, сколькими смогу». «Хватит извинений, сердцеед. Иди и заставь трепетать сердце этой старой леди». Проигнорировав односторонний вывод Хейвия, Квенсер направился в зону техобслуживания. Принцесса, должно быть, отправилась к объекту на всех парусах, потому что он не нагнал ее по пути. Течение времени внутри было иным. Все было гораздо, гораздо быстрее. Скорость, на которой двигались вещи и люди, была гораздо больше, чем обычно. Изрядное количество урона было получено во время битвы с крыльчатым балансером на Камчатке, а сейчас их ждала другая битва. Они хотели устранить столько повреждений, сколько это было возможно. В конце концов... «Мы выступаем против предателя, который покинул легитимное королевство. Обычные правила войны тут неприменимы. Мы не можем использовать белый флаг, так что поражение означает расправу». Словно в шаге за их спинами был обрыв. Желание сделать по возможности как можно больше было понятно. «Парень!» — сказал голос позади него. Он развернулся и обнаружил пожилую леди из бригады техобслуживания, приближающуюся с ящиком для инструментов. «Это экстренная подготовка к битве. У меня нет времени читать лекции новичку». «Вы всегда говорите мне воровать столько информации, сколько я смогу, используя глаза. Я пришел, чтобы проверить, сколько я смогу усвоить во время настоящей суматохи». «Хм...» — сказала пожилая леди, после чего показала Квенсеру жестом следовать за ней, а потом продолжила путь. Как и сказала принцесса, она была не очень разговорчивой. К тому же было не похоже, что это было простое нервное напряжение перед битвой. Прочие солдаты техобслуживания были странным образом воодушевлены, подбадривая себя на взрывную активность. Их отношение к делу более-менее соответствовало их статусу солдат техобслуживания. Пожилая леди не затопала по направлению к каркасу подмостков вокруг главного корпуса объекта. Напротив, она направилась к крану немного в стороне от объекта. Это был тип, какой используется в портах и судостроительных заводах, и у которого сиденье оператора расположено на нескольких десятках метров над землей. Вместо того, чтобы опустить сиденье оператора крана к земле, они вдвоем спрыгнули с подмостков, выдающихся в пустой воздух, и оказались на просторной площадке, закрепленной вокруг сидушки крановщика. Этот способ пришелся к Венсору не совсем по нутру. «Это не тот кран, что мы обычно используем». «Это формат армии легитимного королевства, но конкретно этот мы и позаимствовали у подразделения, что уже было на острове Виктория. Мы вряд ли можем впихнуть в грузовые самолеты все необходимое». Это значит, несколько хороших грузовиков 37-го мобильного батальона техобслуживания было оставлено на Камчатке. Когда Квенсер подумал об этом, пожилая леди бросила ему бинокль. «Ты ведь сможешь лучше воровать знания глазами, если заберешься выше. К тому же мы не можем нянчиться с тем, кто не понимает ритм вещей, творящихся внизу». «Вы точно суровая». Квенсер вошел в замкнутое пространство, которое содержало сиденье крановщика. Это было большое пространство. Ему показалось, что сюда может поместиться целый 10-местный фургон. В центре было установлено единственное кресло, а вокруг него — различные кнопки и рычаги. А также... «Ух ты! Пол прозрачный! Если вы затащите сюда кого-нибудь с боязнью высоты, они, вероятно, скажут вам что угодно, чтобы их выпустили». «Для подобных кранов необходим какой-либо способ видеть, что происходит снизу». «Но этот кран точно используется?» «Я вижу электрический автомат с горячей водой, журналы, спальные мешки и кучу других мелких вещей. Похоже, что тут живут люди». «Как я сказала, мы позаимствовали его. Не все оборудование, что они здесь используют, полезно. Мы думали, он может служить, по крайней мере, комнатой отдыха». «Хм...» — сказал Квенсер, осматриваясь. Там было разбросано множество вещей, с помощью которых можно коротать время. На полу было разложено несколько настольных игр. Он увидел несколько незнакомых журналов с механическим уклоном, наваленных тут и там. Он также увидел журнал, посвященный лошадиным скачкам, который позволял делать ставки онлайн. Была еще куча вещей, привлекающих внимание. Посреди них оказалась рамка с цифровой фотографией. На ней была изображена эфемерно выглядящая девушка с черными волосами. Квенсер подобрал ее и спросил у пожилой леди, кто это. «Это мое». «Хе, так это ваша дочь? Или внучка?» «Это я!» «А?» Квенсер быстро поднял глаза над цифровой фотографией, а потом опустил их обратно на изображение. «У вас есть особая способность снова становиться молодой в ночь полнолуния?» «Придурок! Она была сделана давным-давно. Ты мог определить это по городскому пейзажу на заднем плане. Подобного вида больше не существует на японских островах». «А?» Квенсер застыл на месте. «Японские острова?» Пожилая леди цокнула языком на этот вопрос. Похоже, она жалела, что ляпнула это. Наконец она вздохнула и сказала. «Я иммигрант из корпорации капиталистов. Даже можешь сказать, что я беженка». «Да, японские острова были территорией корпорации капиталистов. На самом деле они были разделены на восток и запад. Западная часть островов была под контролем силы, которая желала восстановить императорский двор, и они попытались устроить крупный выход из союза организации веры. Организация веры и легитимное королевство вступили в конфликт с той силой, которая пыталась восстановить систему императорского двора. Также со стороны корпорации капиталистов произошла смена ценностей, что произошло вне зависимости от того, насколько налаженная система поддержки их информационной инфраструктуры. Их осмеяли за начало перехода к системе, больше напоминающей информационный альянс. В общем и целом, это была очень невнятная и потенциально взрывоопасная ситуация. Однако японские острова стали официально считаться собственностью корпорации капиталистов. «Но, как ты можешь отчетливо видеть, я не чистая азиатка». «Ну, они разрешили впускать множество иммигрантов, чтобы побороть эффект низкого коэффициента рождаемости и большого возраста населения». «В историческом плане как раз это помогло широкому распространению технической информации по объектам». «Так что такого с тем, что вы беженка?» «Это было связано с моей дочерью и зятем». Квенсер ожидал, что она откажется говорить, но ответила она с охотой. «Они занимались кое-какой благочестивой работой. Если точнее, они хотели привнести надежную агрокультурную технологию в места нехватки еды. Они подчеркивали свою работу фразой: «Мы можем спасти людей, страдающих из-за нехватки урожая, если просто будем есть меньше магазинных бента во время обеда». Вот из-за чего мы стали беженцами». «Почему? В этом нет ничего плохого». «Ах, еще как есть. Корпорации капиталистов — это мировая держава, где экономика и корпорации контролируют правительство и войны. Большая группа, владеющая сетью магазинов, вышла из себя. Они расценили это как информационный терроризм, который наносит огромный урон экономике с помощью слов. Моя дочь и зять почти что были расстреляны антитеррористическим отделением полиции». «Ого! У нас не осталось других вариантов, кроме как отправиться туда, где корпорации капиталистов не доберутся до нас. Даже так, легитимное королевство едва ли можно назвать раем, с его-то помешательством на родословной. Иммигранты с неустановленным происхождением ущемлены во всем. Чтобы жить нормальной жизнью, нужно обладать необходимыми навыками, которых хватит, чтобы побороть это ущемление в правах». Если бы она сказала, что не сожалеет о том, что покинула корпорацию капиталистов или японские острова, вероятно, она бы соврала. Это было отчетливо видно по ее взгляду. Однако она бросила все это с целью защитить свою семью. Возможно, ее жизнь являла собой путь, наполненный битвами куда опаснее, чем предстоящая сейчас. «Так где сейчас ваша дочь и ее муж? В районе Южной Великобритании?» «В городе для постоянного проживания иммигрантов на восточном конце острова Виктория». Поскольку это было прямо в центре нынешнего поля боя, Квенсер пожалел, что задал этот вопрос. Должно быть, потому пожилая леди и вела себя так странно. «Во время битвы с водомеркой и Рашем город был временно эвакуирован в Европу. Они только что вернулись после того, как положение дел утряслось». «Боюсь спрашивать, но как проходит эвакуация?» «Прямо сейчас даже у персонала СС нет достаточно времени, чтобы уйти. По-твоему, оно есть, чтобы эвакуировать целый город?» Глава 4. Квенсер возбужденно следил за тем, как специальный газ, используемый в низкостабильных плазменных пушках, загружался в главные пушки. Но он слегка перегрелся, и никакая важная информация не улеглась в его голове. Удивляясь, почему обучение идет из рук вон плохо, Квенсер покинул зону техобслуживания и встретился с Хейвия, который только что закончил чистить внутреннюю часть ствола винтовки. «Слышь, Квенсер, ты влюбил в себя старую леди?» «Похоже, жизнь старой леди на редкость тяжелая. Но, учитывая, насколько Флорейция помешана на Японии, ее глаза наверняка загорятся азартом, услышав эту историю». «А?»